У меня заболели зубы, ближайший зубной врач был в Найроби. К счастью, в это время прилетел самолет, и в нем нашлось место для меня. Мы поднялись в воздух, под нами было одно сплошное болото, и в Танганьике, и в Кении. Наводнение смыло мосты и дома, дороги стали непроезжими, река Тана и река Абхи затопили целые деревни у побережья и превратили большие районы в озера. Вода все прибывала. Я подумала, как трудно будет Кении и Танганьике оправиться от этого бедствия. В Найроби я провела 5 дней, потом вылетела обратно, захватив с собой лебедку. Она пригодилась в первый же день, когда мы поехали к урочищу львят. С ней мы быстро выбирались даже из самых глубоких ям и отваживались проникать в такие места, куда до сих пор никогда не забирались. Уже месяц, как мы поставили машину в урочище, но дождь уничтожал все следы, и нельзя было определить, приходили туда львята или нет. Надеясь на лучшее, мы пока оставили машину на месте. Проехав по долине 15 километров, мы не встретили никаких животных, кроме буйволов, зато здесь развелось множество цеце. Брезент на машине казался черным от этих мух. Теория, будто цеце преследует только движущиеся предметы, совсем не верна. Мухи не покидали нас и тогда, когда машина не двигалась, сколько бы мы ни стояли. 6 декабря два инспектора заглянули к нам и сообщили, что в связи с приездом герцога Эдинбургского Сиранера с 8 по 13 будет для нас закрыта. Нам предложили на это время остановиться в Банайге, в 17 километрах от Сиранери, на самой границе парка. Мы спросили, а нельзя ли нам все-таки остаться на то время, пока герцог еще не в парке, но директор не разрешил, и мы уехали в Банайге. Пока не выстроили Сиранеру, Банаги был столицей Серенгети. Единственный дом, прежде его занимал старший инспектор, теперь служил пристанищем для тех, кто приезжал в парк для исследовательской работы. Поблизости оборудовали лабораторию имени Михаила Горжимика, погибшего в авиационной катастрофе во время переписи животных. Она должна стать центром научных исследований. Оба здания стоят на пригорке над рекой, которую перекрывает бетонная дамба. Но по дамбе можно ходить только в сухую пору, а в половодье единственным сообщением был подвешенный на деревьях бамбуковый мостик. Этим мостиком мало пользовались, он провис почти до самой воды, в нем было много дыр, и ступеньки с обеих сторон исчезли. Жилой дом окаймляла большая терраса, на ней гроздьями от 10 до 40 штук лепились гнезда стрижей. Они были сделаны из травы и пуха разных птиц. Под вечер стрижи большими стаями носились вокруг дома. Когда мы зажигали лампы, они ударялись об окна и падали на пол террасы. Поднимая их, чтобы положить в гнездо, я чувствовала, как трепещет маленькое птичье тельце. Погладишь, чтобы успокоить печугу, она будто в трансе, свешивает голову и закрывает глаза, а острые коготки так крепко обхватывают мои пальцы, что я с трудом отрываю их. Всю первую ночь лил дождь, и река ревела, набирая силы. Кажется, мы вовремя проскочили через дамбу. Утром мы пошли на разведку. Раскисшая земля вокруг дома была испещрена львиными следами. В километре от Банаги протекает еще одна река. Она тоже превратилась в яростный поток, пригождая нам путь к границе национального парка. Теперь мы совсем отрезаны. Остается только писать письма, дослушать радио. Сквозь эфир до нас дошел призыв о помощи из маленькой сомалийской деревушки недалеко от лагеря Эльсы. Их там совсем затопило. Метров 100 от нашего дома обосновался буйвол. Мы не могли понять, как он переносит соседство львов, но нам объяснили, что он здесь сторожил. 13 декабря за рекой прошли машины с герцогом и его свитой. Гостя сопровождали председатель правления парка, директор и 3 инспектора. В этот день герцог покинул Серенгети. Нам не терпелось получить письма и отправить свои. Мы послали гонца в Сиранеру. Он одолел бамбуковый мостик, отшагал 18 километров по грязи, перешел вброд вторую разлившуюся реку и выполнил поручение. С ним мы отправили заказ на специальную клетку, о которой прочли в книге «Цирковой доктор», написанной Гендерсоном, главным ветеринаром американского цирка Ринлин Бразерс энд Барнум энд Бейли. Такая клетка позволяет с наименьшим риском оперировать льва. Ее делают из толстой проволочной сетки. При помощи вращающейся ручки можно катить стенку на роликах внутрь и прижимать льва к другой стенке, так чтобы он не смог двинуться.